Глава вторая. Кроме Мэй Фэн, о проделках Айви знал только Роман Ру, живший по соседству. Это был 17-летний мальчик, худой как щепка, с темными волосами и серо-голубыми глазами, машинально сужающимися при виде дураков с латиноамериканским прошлым, которые постоянно вертелись вокруг него и презирали худощавых болванов, глистов в скафандре, коллег, собирающих продовольственные талоны, ленивых пьявок, бесполезного школьного учителя, считавшего, что миром правят отличники, а еще его безмужнюю мамашу, прошедшую не по одним рукам проститутку, хоть никто и не осмеливался говорить об этом в его присутствии. Они познакомились 4 года назад. Айви заметила его на заднем дворе Эрнеста Моретти, который каждое лето вместе с родителями проводил на мысе Кот, о чем обычно начинал хвастаться еще за несколько месяцев до поездки. Как только блестящий красный седан семьи Моретти исчез на горизонте, Роман принялся отвинчивать болты на тяжелом черном замке, висевшем на двери деревянной пристройки. Мэй Фэн учила внучку не лезть в чужие дела. Самое сильное дерево всегда срубают первым. Однако в этот раз она ослушалась заветов бабушки и крикнула. «Что ты делаешь?» Роман тихо ругнулся, но оправдываться не стал, чем еще сильнее подогрел интерес соседки. Айви уже давно приметила его. Она чувствовала, что под нелюдимой внешностью скрывается родственная душа. Этот мальчик постоянно шатался по району в поисках легкого заработка. То принесет чьи-то продукты, то выкопает из снега застрявшую машину, хотя к их старенькому Форду ни разу не притронулся. Дохлый номер, и надеяться на наживу не стоит. И сейчас в его взгляде читалась непокорность. Он даже ухмыльнулся, будто говоря: «А что я по-твоему делаю?» Айви хотела было обронить слово «полиция», но никто во всей округе Фокс-Хилл, включая их семейство, не доверял органам правопорядка. «Постоять на шухере?» «Кто ты такая?» От удивления черные брови Романа поднялись до самых волос. «Соседка», — ответила девочка, назвав ему свое имя. «Встань там и свистни, если вдруг кто-то поедет». Айви опустилась на траву среди толстых деревьев и сделала вид, что собирается немного перекусить и приклеить пару наклеек в альбом клуба нянек. Ее глаза неустанно смотрели на извилистую дорогу в ожидании какой-нибудь машины. Впрочем, на горизонте было пусто. Спустя 5 минут Роман выкатил из сарая колеса от велосипеда Эрнеста. «Так ему и надо», — добавил он. Айви спросила, что между ними произошло, но Роман ничего не ответил. Он повесил на место замок, стер отпечатки пальцев, видно, опытный вор, Айви не могла не впечатлиться, и, выхватив у нее из рук альбом, перелистнул пару потертых страниц. Это произошло так быстро, что Айви даже не успела толком отреагировать. Роман посмотрел на нее насмешливо, даже немножко с жалостью. «Ого, какая жуть!» По всему альбому были расклеены подписанные глянцевые снимки девочек клуба нянек. Кристи, Стейси, Мариан, Доун, Мэлори. Единственной азиаткой среди них была японка Клаудия Киши. Но Айви заменила ее собственной фотографией в любимом синем платье с кружевными рукавами и поясом с ладонь шириной. Это просто баловство. «Ага, конечно. А я Санта-Клаус». В тот день Айви так и не пообедала. Они с Романом провели остаток дня на полуразрушенной детской площадке с пластмассовыми горками и ржавыми качелями, угощая голубей бутербродами из картофельного хлеба и копченой колбасы. Их встречи продолжались до конца лета. Парк, библиотека, магазин 7-Eleven, речка, детская площадка, на которой они лениво обрывали кусты ежевики, торчавшие сквозь проволочный забор. Однажды Роман принес с собой слегка потрёпанную тетрадь с чернильными рисунками домов с пропеллерами, велосипедов, летающих на мыльных пузырях, и машин с огромными черными крыльями, словно у летучих мышей. Так он открывался перед Айви. Взамен она делилась с ним своими любимыми библиотечными книгами, а как-то раз даже великодушно переписала одно стихотворение Сильвии Плат на отдельный лист розовой бумаги, который неожиданно нашла в одном из журналов. «Одной рукой даешь, другой забираешь». Но она решила умолчать о причудах матери, китайских корнях родителей и магазинных кражах. Только глупец способен раздавать знания просто так, а ведь их, как и деньги, никто никогда не возвращает. На следующее лето Айви раскрыла еще один секрет романа. Покупая ветчину на школьные бутерброды в магазине мистера Моретти, она случайно уронила четвертак в отделе газированных напитков. Монетка укатилась к слегка приоткрытой лакированной двери красного цвета с медной ручкой. Внутри кто-то был. Послышался шепот, сопровождаемый сначала тяжелым вздохом, а затем тихим мужским стоном. Подумав, что кому-то плохо, Айви посмотрела сквозь щель и увидела массивный черный стол, рядом с которым стоял отец Эрнеста. На коленях перед ним сидела мать Романа. Костлявые руки обнимают его за крупную талию, щека прижата к бедру. Поначалу Айви показалось, будто они толкаются, хватаясь друг за друга, и гневно фыркая в ответ, словно два китайских быка, сцепившихся рогами над мелкими кустиками, но вскоре стало ясно, что это звуки экстаза. Вниз по загорелому животу мистера Моретти спускалась полоска черных волос, напоминавшая ряды деревьев на горе, и когда он изгибался от наслаждения, их макушки шевелили, словно от легкого ветерка. Охваченная одновременно страхом и любопытством, Айви завороженно смотрела на происходящее, будучи не в силах сдвинуться с места. Тем временем, что бы она ни делала, миссис Ру закончила. Мистер Моретти издал тихий стон и, подняв глаза, уставился на Айви. Медленно, не отрывая взгляда, он нагнулся и слегка хлопнул мать Романа по щеке. Однако, что было после, Айви не видела. Она повернулась и убежала. Роман курил на улице. Он был в тех же шортах, в которых до этого полдня купался с Айви в бухте. Он напрочь отказался заходить с ней в магазин, сказав, что там ошиваются одни наркоманы. Широко распахнув дверь, Айви взволнованно схватила его за руку и закричала: «Бежим! Быстрей!» Ей хотелось поскорее убраться как можно дальше от этого места. Но было поздно. Спустя пару мгновений на крыльцо, приглаживая темные волосы, поспешно вышла миссис Ру. Под глазами у нее чернели тени, а широкие морщины, тянущиеся вниз от самого носа, придавали лицу отчаянно изнуренный вид. Она быстро заговорила по-румынски. Роман взглянул сначала на мать, потом на Айви, бросил окурок на тротуар и прижал его пяткой. «Идем». Голос равнодушный, лицо невозмутимо. Миссис Ру продолжала кричать им вслед, даже когда они уже завернули за угол. Айви подумала, до чего она в этот момент походила на Нань, хоть та и говорила на китайском. Ругань на обоих языках звучала почти одинаково, словно карканье злых ворон. Гнев рубил согласные на короткие и твердые куски. Может быть, он и был единственным общепонятным языком. По дороге в Фокс-Хилл Роман не обронил ни слова. То, что Айви увидела в магазине, вызвало у нее отвращение, но в глубине души пробудило и что-то вроде интереса. Теперь это чувство щекоталось у нее в животе, как легкий вздох. Она посмотрела на собственную руку, в которой все еще была зажата запотевшая пластиковая бутылка. «Ой, я забыла заплатить за газировку!» «Тебя это сейчас волнует?» — наконец заговорил Роман. В его тоне чувствовалось отвращение. «В смысле?» — хотела было переспросить Айви. «Что ей кажется, будто бы она сама как-то виновата в случившемся? Что их матери в гневе похожи на каркающих птиц?» Но вместо всего этого она вдруг рассказала ему о том, что иногда ворует. «Так и знал, что ты что-то скрываешь! Я был прав!» — торжествующе воскликнул Роман. «Да, но...» «И твоя бабушка?» «Она только...» «А какие дома?» Айви попыталась объяснить, мол, на самом деле это даже не воровство, они всего лишь берут мелочи, до которых нет дела самим хозяевам. Но Роман уже едва ли слушал. В его взгляде появилось уважение. И кое-что еще, что-то настойчивое и жаждущее. Айви заметила на его правой щеке ямочку, похожую на запятую на пустом листе бумаги. И в этот момент ей стало непонятно, почему он не старается как-то привести себя в порядок. Ведь нужно всего ничего — подобрать правильную одежду, подстричься, одарить пару девочек милой улыбкой. И, словно по мановению волшебной палочки, ты уже совсем другой человек. Он запросто мог бы замаскироваться под обычного американского мальчишку, но почему-то даже не пытался это сделать. А вот Айви со всеми своими манерами и тщетными попытками приодеться обречена на вечные страдания. Никуда не деться от этой желтой кожи, черных волос и плоского носа, из-за которых никто вокруг не замечает, что она все-таки американка. Американка. Американка. «От этого русского только жди беды», — однажды ни с того ни с сего заметила Нань. «Вообще-то он румын», — парировала Айви, быстро смекнув, о ком шла речь. «Он глупый. Невозможно стать кем-то без отца. А как его воспитывает мать? Никак. Она возвращается домой под утро. Волосы странно уложены. Чем она занимается? Нельзя оставлять ребенка одного. Есть всего два типа людей, которые не спят по ночам, грабители и распущенные женщины. Держись от него подальше, поняла?» Айви воткнула приборы в рис. «А еще они бедные, раз живут в этом районе». «Как и мы». «Это другое дело», — резко ответила Нань. «У твоего отца есть магистерская степень». Айви тут же отметила, что отец Романа мог бы стать доктором любых наук. «Хватит нести чушь! Лучше помоги бабушке с обедом, мне нужно заниматься». Когда Нань не закупалась продуктами в гонконгском магазине на 9-м шоссе, то учила язык по крошечному китайско-английскому словарю с синей обложкой. Она пользовалась собственной, ей одной понятной методикой обучения. Однажды за обедом Айви в шутку сказала, что ее мать могла бы достичь куда больших успехов, если бы начала ходить в американские супермаркеты. Тогда отец в первый и последний раз дал ей подзатыльник. Молча, но достаточно сильно, чтобы боль не унималась еще несколько часов. Осенью Шень устроился компьютерным специалистом в подготовительную академию округа Грув, куда затем перевели и Айви. Родители не признались, что все это было сделано из-за Ру, но она и так прекрасно все поняла. «Что это на тебе?» — ухмыльнулся Роман, впервые увидев ее в новой форме, которую будто бы только что достали из целлофановой упаковки. «Галстук на застежке?» Он бесцеремонно потянулся руками к ее шее. Айви не успела отпрыгнуть, и кипенно-белый воротник покрылся следами грязных пальцев, всего несколько мгновений назад державших жирный кусок пиццы. «Посмотри, что ты натворил!» — вскрикнула она, и, смочив слюной палец, принялась растирать пятно. Роман лишь презрительно усмехнулся. «Это форма Академии Грув в Андовере», — фыркнула Айви, внутренне желая задеть его. «Теперь я учусь там». «Твои родители выиграли в лотерею?» «Я получила стипендию», — солгала Айви. Она перечитала кучу романов о красивых частных школах, где ученики преодолевали социальные пропасти благодаря упорству, обаянию и, по большей части, красоте, и находили свою любовь где-то посреди конюшен и вересковых пустошей. До этого ее полностью устраивала местная школа, в которую ходили все дети из Фокс-Хилл, но теперь все изменилось. С тех пор Айви всячески старалась избегать Романа. Она чувствовала, что их взгляды все больше расходятся. Он довольно быстро понял, что все это начало ее тяготить, однако обнаружил удивительную недогадливость относительно причин такого поведения. Пассивность и молчаливость Айви казались ему застенчивостью. Все прояснилось лишь, когда он уже в пятый раз пригласил ее погулять вместе с парнями, теми самыми ребятами, которых когда-то называл глистами в скафандрах. И Айви вышла из себя. «Я никогда не стану общаться с такими людьми!» «Они не такие страшные!» «Они жалкие нищеброды!» Айви повторила слова своей матери и этим перешла черту. С лица Романа сбежала краска, только уши запылали красным. Над верхней губой, где у него уже появились первые намеки на усы, выступила испарина. «Когда ты успела стать такой высокомерной стервой?» «А когда ты успел стать таким неудачником?» Когда Роман поднял руку, Айви машинально закрыла лицо. Однако он полез в задний карман и бросил в нее мелкий, пожелтевший квадратик, который врезался ей в грудь и упал под ноги. Это была ее собственная старая фотография в потрёпанном синем платье, очевидно, утащенном с барахолки, с широким низом и дешевым отливом на ткани. Она никак не могла понять, где он ее взял, но, заметив на обратной стороне следы засохшего клея, тут же вспомнила о старом альбоме с журнальными вырезками. Как-то она заметила, что между карточками Стейси и Кристи образовалось пустое место и подумала, что, должно быть, потеряла свой снимок. Кроме Романа, друзей у Айви не было. Она была одинока, но не стремилась к тому, что можно назвать дружбой. Ее одноклассники зависали в школе, но все самое важное обычно происходило за ее пределами, то есть на вечеринках, на которые ее никогда не приглашали. Она, однако, даже изучила, правда, исключительно в теории, суть классических игр вроде «В тени» или «Выдуй», «Бутылочки», «Семи минут в раю», «Откуси яблоко», «Подмигни», «Правда или действие» и прочих развлечений с выпивкой, которые, впрочем, были скорее репетицией реальной жизни, чем просто играми. Однажды в женской раздевалке Лиза Джонсон рассказала, как Том Кросс расстегнул ширинку и положил ее руку на свою промежность. «Прямо при папе, который в это время вел машину!» — воскликнула она с наигранным ужасом. Айви охватило любопытство. Не занимался ли чем-то подобным Гидеон? Будучи лучшими друзьями, они с Томом делали все вместе. Как бы она поступила, если бы Гидеон предложил ей потрогать свое таинственное мужское достоинство, зловеще выпирающее из-под шорт, или поцеловал бы ее с языком, как это сделал Хенри Фицджеральд с Ники Саттерфилд на последнем собрании группы поддержки, пока один из ее помпонов, свисая с руки, переливался синим и белым. Но Айви никогда не держала парня за руку и не целовалась. Она чувствовала себя желанной только когда смотрела на свою фотографию в синем платье. И все-таки зачем Роман хранил ее все это время? В такие моменты ее тело сковывала щемящая тоска, сулившая бессонницу и мешки под воспаленными глазами. Наутро Мэйфэн приходилось целовать внучку в лоб, чтобы проверить температуру. Через две недели после наступления летних каникул внезапно позвонил Гидеон Спейер. Он приглашал Айви на свой день рождения. «Будет просто небольшая вечеринка с ночевкой». Ему исполнялось 14 лет. Заикаясь и нервно хихикая, Айви смогла выдавить из себя «да». И, едва успев положить трубку, ринулась в спальню, которую делила с бабушкой. «Куда ты так спешишь?» Там она сунула голову под подушку и вопила от счастья, пока не набила полный рот хлопку. В тот вечер она записала в дневнике: «Теперь все будет по-другому». Осталось только получить разрешение от матери. Айви соврала ей, что ее пригласила к себе с ночевкой одноклассница Уна Ким, и на всякий случай добавила: «Если ты не позволяешь мне заводить друзей, то какой толк от этой школы для богатеев?» Уна жила в том же районе Андовера, всего в трех кварталах от Гидеона. Настоящая удача. Нан ничего не сказала, но взгляд у нее стал хмурым. Нехороший знак. Время от времени она принималась тревожиться куда сильнее, чем следовало. Готовясь к предстоящей вечеринке, В самом худшем случае она решила тайком уйти из дома. Мэйфэн спала очень крепко, поэтому точно ничего не услышала бы. Айви проколола уши обычной швейной иглой. За пару дней до этого она украла длинные серьги с сердечками, которые спрятала под большой стопкой белья в нижнем ящике комода. Продеть их в только что сделанные дырочки оказалось сложнее, чем Айви думала. Ей пришлось несколько раз поморщиться от боли, прежде чем получилось, наконец, найти выход с другой стороны уха. Мочки у нее распухли и стали ярко-красными, но полученный результат стоил всех страданий. К несчастью Айви, в тот день в ванной расшатался замок. Наня обнаружила дочь, посылающей поцелуйчики зеркалу с иголкой в руке. Она буквально обезумела. Залепила Айви пощечину один раз, второй, затем захотела вырвать сережки с мясом. На шум прибежала Мэйфэн. Она напала на Нань с мухобойкой, крича: «Ты порвешь ей уши! Ты порвешь ей уши!» Их борьба длилась будто целую вечность, но оробевший Остин и равнодушный Шень, для которых такое уже было не в новинку, предпочли спрятаться в спальне. После этого Нань больше не поднимала тему проколотых ушей, а последующие 4 дня и вовсе стала более снисходительной к дочери. Таково китайское воспитание. Сначала телесное наказание, а затем чрезмерная доброта. Нань постоянно била мужа, а затем готовила его любимый суп и суетилась, спрашивая его самочувствие. Когда она перегибала палку, Шень отвечал взаимностью, но вскоре остывал, обещая бросить курить. Мэйфэн ни разу пальцем не тронула Айви, а вот Остину доставалось каждый день. Причем она считала, что внук должен быть ей благодарен, поскольку только так можно привить ребенку дисциплинированность. Бедные же американские дети, по ее мнению, были обречены стать хулиганами и одинокими оболтусами из-за попустительства своих бабушек и дедушек. После очередной встряски она вела внука в Макдональдс, где покупала ему хэппи-мил. Иными словами, в семействе Линь всегда награждали за перенесенное наказание. Именно поэтому Айви разрешили пойти на вечеринку с ночевкой. За подарком Гидеону Айви отправилась в Кеймарт. Конечно, лучше было бы сходить в большой торговый центр в западном Мейплбуре, но тогда пришлось бы ехать с отцом, просить у него денег и потом показывать, что она выбрала для Уны. В Кеймарте же Айви решила зайти в отдел электроники. Продавщица там была так увлечена журналом People, что пропустила уже 5 покупателей. Айви обошла стеллажи и выбрала прорезиненный морской бинокль. В буклете, который шел в комплекте с биноклем, говорилось о водоотталкивающих, противотуманных и ударостойких свойствах оптического прибора и наличии линз с идеальной светопропускной способностью. Отличный сюрприз для юного мореплавателя, который, украсив стенку шкафчика изображениями кораблей, любил читать «Парусный мир», в то время как другие мальчишки предпочитали «Плейбой». Айви уже потянулась за рюкзаком, как внезапно перед ней оказался Роман. Они быстро узнали друг друга, хотя после случая с фотографией не общались уже почти год. На нем было красное рабочее поло с белым бейджем, приколотым к нагрудному карману. Как и любая форма, оно скрадывало всю индивидуальность, но в то же время подчеркивало его истинную, неподдельную сущность. Он вальяжно приблизился к ней. «Что это ты тут забыла?» «Стараюсь понять, что читает вон та женщина». Айви по-шпионски поднесла бинокль глазам, а затем с наигранным безразличием вернула его на место. «Я тут работаю, если вдруг ты не заметила, так что теперь не получится таскать вещи просто так». На лице Романа появилась слабая ухмылка. «Расслабься, я просто смотрю». Развернувшись на каблуках, она вышла из магазина. Разочарование душило ее, словно ставший поперек горла комок недоваренного риса. На следующий день она вернулась в Кеймарт ровно в 9:00 утра. «Опять просто смотришь?» Айви буквально подпрыгнула от удивления. Роман снова стоял позади в том же дешевом красном поло. И как все-таки он быстро ее нашел. Однако у происходящего был один нюанс. Айви крутилась у того же стеллажа с тем же биноклем в руках. «Зачем тебе это?» — спросил Ру. «Ты что, преследуешь меня?» «Конечно, ты же воришка». «Я не для себя. Это подарок одному другу». Роман взял бинокль и проверил ценник. Почти $40. Целое состояние. «Другу, значит?» Айви зашагала к выходу, сжимая в руке покупку. Сердце едва не выпрыгивало из груди. Хватит ли ей смелости спокойно уйти в надежде на былую дружбу с Романом, или стоит все-таки положить бинокль на место и сделать вид, будто что-то в нем не устроило? Она встретилась взглядом с пожилым кассиром, пока не определилась. Но мужчина сразу все понял. Слишком дорого. В этот момент до ее плеча дотронулась рука с двумя скомканными двадцатками. Она обернулась. «Что это?» «Деньги на подарок другу», — съязвил Роман. «В долг?» Подобные вещи в семействе Линь были сродни рабству. Он насупился. «Возвращать не надо». Айви не могла поверить своим глазам. В бережливости Роман уступал только ее матери. Он шерстил даже собственный мусорный бак, ища просроченные полуфабрикаты, которые миссис Ру сочла несъедобными, и никогда не упускал из виду ни одной монеты, случайно оказавшейся на тротуаре. «Ну так что, берешь?» Роман помахал купюрами перед ее лицом. Она не могла сдвинуться с места. «Ну, если не хочешь». Айви вырвала у него из рук деньги и передала их кассиру. «Сегодня твой день, малышка. А может, у тебя каждый день такой? Кстати, сколько тебе лет?» «Моя внучка примерно того же возраста, но она только учится умножать». «Старая свинья», — подумала Айви, уставившись в его крохотные, как бисер, глаза. «Наверное, провел за этим прилавком всю молодость. Тебя закопают в этой же футболке и напишут на надгробной плите: здесь покоится везунчик по жизни». «Что смешного?» — спросил Роман. Она широко улыбнулась. «Не знала, что ты способен на такое». Мэй Фэн говорила, тигр никогда не даст кролику морковь по доброй воле. Но когда кассир упаковывал бинокль, Айви вдруг поняла, что куда приятнее честно платить за чужую вещь, нежели красть ее. Бабушке попросту не хватало смелости преподать своей внучке такой урок. Роман закатил глаза и буркнул, что должен работать. Но порозовевшие уши выдали его с головой. Комплимент был засчитан.